поймать его взгляд, его слово, или, может быть, удостоиться невыразимой чести быть его гостем. Общее внимание и неудовольствие дворян привлекал человек, стоявший почти впереди всех. Это был Мольер. Его черный и совершенно гладкий костюм парижского буржуа резко выделялся между пестро расшитыми кафтанами парижской знати. Только уважение к месту удерживало дворян от проявления неудовольствия против дерзости этого плебея. «Черт возьми, не выдержал кто-то. Да как вас впустили? Для какой цели велено вам явиться сюда, любезный Мольер? Об этом я знаю столько же, сколько и вы. Маршал Филиат передал мне приказание быть к 2 часам у золотой решетки». «Так вы желаете видеть, как обедает его величество король?» «Напротив», — спокойно возразил Мольер. «Я знаю, как дурно есть в присутствии такой важной особы, и удивляюсь, право, из-за чего столь многие добиваются этой чести. Если вы так равнодушно относитесь к этой чести, то хорошо бы сделали, любезнейший, уступив место тем, кто более вас ее достоин и сумеет ее оценить. Уж если вам необходимо быть здесь, то, полагаю, могли бы остаться и в задних рядах, что вовсе не противоречило бы приказанию маршала». «Несомненно, что я поступил бы именно таким образом, но в приказании значится быть у золотой решетки, а в Версале требуется точнейшее исполнение приказаний. Впрочем, если вы, господа, возьмете на себя ответственность и прикажете мне удалиться, то я отлично понимаю, с каким глубоким уважением должен относиться к вашему положению и титулам. Хорошо, мы берем на себя ответственность. Ваше имя, милостивый государь? Всякий в Париже знает герцога Леонкура. Хотя я не из всяких, но исполню ваше приказание, герцог». Мольер подвинулся назад и скоро исчез в толпе. Спокойствие, нарушенное маленьким происшествием с актером, у золотой решетки восстановилось. Каждый был занят своими надеждами и мечтами. «А ведь на столе всего 9 приборов», — шепнул Леонкур Лакарту. «Плохая примета». «Уж верно, его величество обойдется без нас», — ответил тот. «Любопытно бы знать, кто удостоится сегодня чести обедать за королевским столом», — вмешался граф Нуврон. «Двое Орлеанов, Тюрен, Канде, Кальбер, Сервиен, Амон и его величество король. Итого 8», — заметил Сен-Марсан. «Но кто же займет 9-е местечко на этом Олимпе?» — обратился к нему Локарт. «Да, кто-то будет этот счастливчик 9-й», — вздохнул Гиш. Часы пробили 2. «Его величество король!» — крикнул обергофмаршал, распахнул высокие двери и исчез за ними. В зал вошел Людовик XIV под руку с Анной Орлеанской. Герцог Филипп, 5 остальных гостей короля и Филиат с офицерами следовали за Людовиком. «Да здравствует Людовик! Да здравствует король!» — раздалось за решеткой. «Да здравствует его величество!» — гудела толпа у дверей залы. Сняв шляпу, король любезно раскланялся на все стороны, медленным взглядом обвел знать, стоявшую у решетки, и вдруг тень неудовольствия пробежала по его лицу. «Филиат, позаботились ли вы отправить наше приглашение?» «Все исполнено по приказанию вашему, государь», — ответил маршал. «Объявите во всеуслышание, что мы приглашаем господина Мольера к нашему столу». Среди придворных послышался сдержанный шепот неудовольствия. Людовик XIV гордо выпрямился, взгляд его сверкнул непреклонной решимостью. Именем его величества раздался звучный голос де Брезе. «Господин Мольер призывается к высочайшему столу». И он распахнул дверь, отделявшую знать Парижа от короля. Она расступилась, как по мановению волшебного жезла, и в проходе между 2 рядами блестящей аристократии Франции показалась скромная вся в черном фигура Мольера. Лицо его слегка вспыхнуло, он казался удивленным, сконфуженным, ему неловко было в этом святилище, порог которого не переступал еще никто из его сословия. Людовик XIV, улыбаясь, протянул ему руку. «Как вы долго заставляете просить себя, мой милый! Или не хотите удостоить нас чести быть нашим гостем?